или, вернее, это было явление существа с другой планеты. И это все почувствовали. Удивленный шепот прокатился по рядам и смолк. На эстраде, выскользнув из боковой дверцы, стоял Гумилев, высокий, узкоплечий, в оленьей дахе с белым рисунком по подолу, колыхавшейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид. Он стоял неподвижно, глядя прямо перед собой. С минуту, может быть, больше, может быть, меньше, но мне показалось долго, мучительно долго. Потом двинулся к лекторскому столику у самой рампы, сел, аккуратно положил на стол свой пестрый портфель и только тогда обеими руками снял с головы, как митру, свою оленью ушастую шапку и водрузил ее на портфель. Все это он проделал медленно, очень медленно, с явным расчетом на эффект. «Господа», — начал он гулким, уходящим в небо голосом, — «я предполагаю, что большинство из вас поэты, или, вернее, считают себя поэтами, но я боюсь, что, прослушав мою лекцию, вы сильно поколеблетесь в этой своей уверенности». Поэзия совсем не то, что вы думаете, и то, что вы пишете и считаете стихами, вряд ли имеет к ней хоть отдаленное отношение. Поэзия такая же наука, как, скажем, математика. Не только нельзя, за редчайшим исключением гениев, которые, конечно, не в счет, стать поэтом, не изучив ее, но нельзя даже быть понимающим читателем, умеющим ценить стихи. Гумилев говорит торжественно, плавно и безапелляционно. Я с недоверием и недоумением слушаю и смотрю на него. Так вот он какой! А я и не знала, что поэт может быть так не похож на поэта. Блок! Его портрет висит в моей комнате, такой, каким и должен быть поэт, и Лермонтов, и Ахматова. Я по наивности думала, что поэта всегда можно узнать. Я растерянно гляжу на Гумилева. Острое разочарование. Гумилев первый поэт, первый живой поэт, которого я вижу и слышу, и до чего же он не похож на поэта? Впрочем, слышу я его плохо. Я сижу в каком-то бессмысленном оцепенении. Я вижу, но не слышу. Вернее, слышу, но не понимаю. Мне трудно сосредоточиться на сложной теории поэзии, развиваемой Гумилевым. Слова скользят мимо моего сознания, разбиваются на звуки и не значат ничего. Так вот он какой, Гумилев! Трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека. Все в нем особенное и особенно некрасивое. Продолговатая, словно вытянутая вверх голова с непомерно высоким плоским лбом. Волосы неопределенного цвета, стриженные под машинку. Жидкие, будто молью траченные брови, под тяжелыми веками совершенно плоские глаза, пепельно-серый цвет лица, узкие бледные губы. Улыбается он тоже, совсем особенно, в улыбке его что-то жалкое и в то же время лукавое, что-то азиатское. От идола металлического, с которым он сравнивал себя в стихах, «Я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых игрушек».